Глава 30. Разорваны в клочья. Расчет действий противника. Маскировка не распознана. Продолжаем сближение. Механически проговорил мужчина с искусственным глазом в правой глазнице. Сейчас он находился в Ивуре, который напавшие гильдейцы приняли за обычный челнок среднего уровня. А все благодаря вшитой во взломанный биос экзоскелета ложной сигнатуре ответа, которую испускает любой корабль на запрос свой-чужой. Да и нацепленные поверх Ивура металлические панели своими обводами, создающие форму грузового промышленного челнока, давали характерный при облучении радарными системами отклик. «Принял!» Также механически и безэмоционально ответил пилот второго замаскированного экзоскелета высшего уровня. Казалось бы, ну что они могут сделать против еще даже не вступившей в схватку группировки врага аж из 80 пилотов сходного уровня? Вот только у атакующих были свои резоны верить в собственный успех. И дело было не только в маскировке. «Вижу ракеты противника!» Снова вышел в эфир второй пират. «Подтверждаю, подготовить ими бомбы!» При упоминании оружия в безжизненном голосе впервые проявились небольшие нотки страха. Встроенный в шею пирата чип замигал чуть сильнее обычного. «Ими бомбы готовы!» Подтвердил его напарник свою готовность к финальной стадии операции. «До поражения ракетами противника осталось 12 секунд. 11!» «Принял! Взвести ими бомбы! Выставить таймер срабатывания!» «Выполнено!» «Сброс маскировки!» После команды металлические плиты, формирующие очертания грузового челнока, тут же были отстреляны специальными пиропатронами, прямо по курсу прежнего движения пиратов, к ивурам противника. Сами же нападающие открыли шквальный огонь из пушек Гаусса и, поставив заслон из двух ракетных залпов, заложили крутой вираж, стремясь выманить врага в погоню за собой. Что в целом им удалось. Не посчитав двух пиратов, пусть и маскировавшихся до этого момента, серьезной угрозой, половина отряда врага устремилась в погоню. И никто из них даже не задался вопросом, а к чему был весь этот фарс? А ведь стоило. Потому что вместе с металлическими плитами маскировки в сторону гильдейцев летели и взведенные ими бомбы. А пираты еще и отступали так, чтобы плиты оказались точно на пути у преследователей. Когда бомбы беззвучно взорвались, пират отметил это не только по истекшему времени на таймере, но и потому, как пустившаяся вслед погоня почти в полном составе резко прекратила маневрировать, а разгонные ядерные двигатели их экзоскелетов затухли. И через 10 минут неконтролируемая больше ядерная реакция превратила 38 мощных боевых кораблей в сгустки плазмы. «Операция успешно завершена», — констатировал пират с искусственным глазом. «Координатор будет доволен». Прозвучала длинная пулеметная очередь над рокотом. Опытный боец и ухом не повел, продолжая мастерить мину с дистанционным подрывом. Он уже лишился своего Ивура. Тот подбили еще при десантировании, и последний километр рокот падал в своем Исуре, затормозив в последнюю секунду. Ноги до сих пор ноют от того жесткого приземления. Не помогли никакие сервоприводы, призванные смягчить подобную посадку. Его другу Теодору тогда, казалось, повезло больше. Во всяком случае, приземлился Блэкмор в Ивуре, не застряв при посадке, как в прошлый раз. На этом везение аристократа закончилось, и уже через пару кварталов он подорвался на созданном специально для уничтожения ивуров минном поле. Взрыв был объемный, одновременно с нескольких сторон. Замаскирован оказался не только автобан, по которому двигался Блэкмор, но и стоящие рядом дома. Сначала аристократа сжало со всех сторон взрывной волной, буквально парализовав, а затем придавило сверху многотонными жилыми корпусами. Пираты не пожалели даже жильцов этих домов, да и вообще с обитателями столицы Харона никто не церемонился. Ни пираты, захватившие их под свой контроль, ни гильдейцы, которым было просто не до гражданских, лишь бы поскорее взять под контроль здание управления вратами. Рокот тогда отстал от своего друга, прикрывая высадку остального отряда и пытаясь подавить вскрытые точки противокосмической обороны. Его почти задавили, когда на голову столицы упала вторая волна десанта. Казалось, вот он, переломный момент в этой битве. Но так только казалось. Потому что вскоре пираты подтянули обычные самолеты с ракетами воздух-земля и стали гвоздить с них и вуры гильдейцев, что для них были просто большими мишенями. И этих самолетов было много. Гораздо больше, чем успешно высадившихся на планету пилотов глобального государства. Было видно, что пираты учли неудачный опыт Колумбии и подготовились по всем фронтам. Закончив связывать три ракеты в единое целое, предварительно вывернув носовую ударную часть, с помощью которой осуществлялся их подрыв, Рокот положил сверху обычную гранату. Главное ее преимущество было в том, что она имела таймер. Затем старый боец спрятал получившееся изделие под опору небоскреба, в котором прятался на цокольном этаже, и перебежкой бросился в противоположную от противника сторону. Сзади вновь заполошно затрекотал пулемет. Не обращая внимания, Рокот с максимальной скоростью стремился покинуть ставшее чрезвычайно опасным место. Противник последовал следом, не желая выпускать добычу, на что и рассчитывал опытный гильдеец. Раздался мощный взрыв, когда Рокот почти выскочил из-под небоскреба. Здание содрогнулось и стало заваливаться на одну сторону, погребая под собой не меньше десятка исуров противника и еще не меньше полусотни инуров. «Вот так-то!» Выискивая глазами новое место для укрытия, побежал вдоль дороги Рокот. Мавроди наблюдал за убегающими диверсантами и понимал, что это конец. Большая часть флота уничтожена. Военные корабли после успешной атаки охраняющих орбиту Харона кораблей при развороте наткнулись на своих собратьев, расконсервированные военные корабли схожего класса, что были на складах планеты на случай военного положения. Военное положение было введено, и либо пираты воспользовались этой директивой, расконсервировав корабли и взломав их систему управления, либо еще раньше добрались до стратегического резерва. Но факт налицо. У пиратов есть космические аппараты военной принадлежности, и они ими умеют пользоваться. Кроме этого, до сих пор не взято под контроль здание управления межсистемными вратами, из-за чего ни подкрепления не вызвать, ни самим не отступить. Отряды прорыва по большей части тоже уничтожены. Это было больно признавать, но он ошибся. Не принял врага всерьез и сейчас терпит сокрушительное поражение. Единственный шанс Мавроди переломить ход битвы – попробовать захватить межсистемные врата здесь, в космосе, и провести их активацию вручную. «Внимание всем!» – вышел он в открытый эфир. «Курс! Межсистемные врата! Задача – молниеносный захват!» Мавроди чуть помолчал и закончил. «Другого пути у нас не осталось! Или так, или смерть!» Оставшиеся ивуры представительного флота перестали дрейфовать в космосе и взяли в прицел новую цель. Не только остатки первого отряда, но и те бойцы, кто штурмовал орбитальную оборону пиратов и сумел каким-то чудом уцелеть. Возле врат защиты не оказалось, хотя после продемонстрированных сюрпризов Мавроди был готов уже и к дронам камикадзе, внезапно вылетевшим из технических помещений врат. Но этого не было. Зато была стационарная защита врат, перенастроенная пиратами, и сразу открывшая огонь по бойцам Мавроди, когда те вошли в зону поражения. Несколько ивуров прошило насквозь. Пушки Гаусса были основой обороны врат. Но только ими защита не ограничивалась. Вслед за пушками в дело пошла атака вирусами. Но не скоординированная, распыленная сразу по всем ивурам, отчего почти неэффективная. Сразу видно, работала автоматика, а не живой оператор. Дальше защита врат попыталась ослепить врага лазерными системами. Но не имея таких ракет с фольгой, какие были у военных корветов под началом Мавроди, их эффективность была очень низкой. Максимум, что они смогли, ослепить радары трех подчиненных Георга. Пушки Гаусса продолжали выкашивать ряды бойцов Мавроди, но их скорострельности и количества не хватало на всех атакующих. И уже через 2 минуты после начала огневого контакта первые бойцы пристыковались к гигантской конструкции врат. Как только первые пилоты достигли врат и покидали свои ивуры, и оставив все-таки большие исуры на обшивке их более высокоуровневых собратьев, Венурах проникали в технические коридоры врат и бежали к их сердцу, центру управления. «Синклер на месте!» – доложил один из пилотов, высадившемуся наконец на поверхности врат Мавродия. «Приступаю к перехвату управления и переводу его в ручной режим». «Принял! Молодец!» – похвалил бойца Георг. А в следующее мгновение сработала система самоликвидации, активированная с Харона, когда там поняли, что защитная система врат не смогла предотвратить захват. «Папа! Папочка!» Размазывая слезы по щекам, шептала Ариана, слушая экстренные новости. «Дирк! Юрген! Как вы могли погибнуть?» По всей галактике гремела новость о тотальном разгроме, собранного глобальным правительством флота для возвращения под контроль системы Харон. Пираты еще и подлили масло в огонь, транслируя на всех частотах кадры, взорванных на улицах столицы Харона и Вуров, принесенных гильдейцами разрушений и запись заснятых подбитых тяжелых транспортников, продолжающих бесцельно дрейфовать в космическом пространстве системы. Эти кадры из-за уничтожения межсистемных врат в системе Харон пришли с заметным опозданием. Через аварийные маяки данные сначала передали сообщникам пиратов в недавно освобожденных системах Колумбия и Мерседес, а уж потом оттуда на галактические центральные каналы. Но свое дело они сделали. Шок у обычных граждан объединенного человечества получился знатный. Рядом с Арианой сидели остальные члены их звена финалистов – Виктор и Джесси. Пара обнималась, словно боясь, что потеряет друг друга. Небольшого роста Виктор при этом терялся в могучей груди Джесси. «Может, кто-то все же выжил?» – робко подала голос недавно принятая в гильдию девушка. «Они список прислали», – глотая слезы, замотала головой Ариана. «С сигнатурой бойцов». «Подделали! Чтобы подделать, их знать надо!» Запинаясь, не согласилась девчонка. «И что теперь делать?» – угрюмо спросил в пустоту Виктор. «Не знаю!» – провыла Ариана и убежала из общего зала гостиничного номера, где они смотрели новости. В это же время Кристи и Оливия Блэкмур не менее бурно обсуждали гибель Теодора Блэкмура и думали над вариантами возможного будущего. Но каждый раз приходили к неутешительному выводу – грядет передел власти. И не только в гильдии Черный Пегас, но и вообще на планете. Ведь погиб не только глава пегасовцев, а вообще вся верхушка высших гильдий Острова Свободы. «Ты смотрела сообщение от системы ГКГ?» Подошел к Жанне Петр Игонин. Та молча кивнула, продолжая бездумно смотреть в угол кабинета, словно там есть ответ на вопрос, что делать дальше. Старый механик подошел к девушке и обнял за плечи, встав рядом. Та тут же прижалась щекой к его ноге, обхватив старика обеими руками так, словно хватается за спасательный круг. По щекам девушки потекли слезы. «Ну!» Стал гладить ее по голове батя Дирка, у которого у самого влагой наполнились глаза. «Будет тебе. Уж такая судьба у любого гильдейца. Умереть, защищая остальных». «Он никого не защитил», – прошептала Жанна. «Это уже не его вина», – тяжело вздохнул старик. «Тебе раскисать нельзя. Он тебе свою гильдию вручил. Теперь тебе за нее ответственность нести». «Не хочу». Еще сильнее, уткнувшись в бедро старика, прижалась к нему Жанна. «Это не мое! Я не хочу этого!» «Но кому, кроме тебя?» «Пусть Мурат гильдией занимается», — продолжала шептать девушка. «Ему это нравится, он этого хочет, а я — нет. Для меня это в тягость. Я только ради Дирка главой была, а сейчас...» Она не договорила, было все понятно и так. Старик тяжело вздохнул и снова погладил девушку по голове. «Конечно, если ты так хочешь, но все же не спеши с передачей главенства. Иногда оно ведь как бывает, все тебя уже похоронили, а потом человек внезапно с того света возвращается». «Правда?» – с надеждой подняла голову Жанна. «Были случаи, хоть и редко», — вздохнул механик. Жанна вновь уткнулась ему в бедро. «Я подожду», — через минуту прошептала она. Посадка не прошла для меня безболезненно. Какая-то из ракет ПКО, вместо того, чтобы найти себе крупногабаритную цель, вдруг настроилась на меня. Тем более, что я как раз в это время включил тормозные двигатели, чтобы снизить скорость и не расплавиться при вхождении в атмосферу планеты. В итоге, управляющий моим телом симбиот сумел сбить ракету из пулемета, но взорвалась она слишком близко ко мне, и ее осколками была повреждена парашютная система. В итоге садился я, используя лишь прыжковые двигатели для торможения, топлива в которых на мягкую посадку не хватило. От удара о землю моя правая нога подвернулась и выгнулась под неестественным углом. «Сука!» – взвыл я от боли, непроизвольно забрав контроль у симбиота. Попытался обхватить и подтянуть поврежденную ногу к себе, но от этого движения боль лишь усилилась, отправив меня на некоторое время в обморок. Когда я пришел в себя, перед глазами мелькали сообщения от Исура об использовании встроенной аптечки для остановки крови и отсутствии связи с командованием. Еще около четверти часа я тупо лежал, пытаясь прийти в себя. Приземлился я в какой-то лес. Стационарных систем связи рядом не было. Экзоскелет ловил лишь передачи с иногда пролетающих далеко в небе спутников. В одну из них я услышал призыв пиратов к сдаче всем силам вторжения. Вместе с призывом к сообщению был прикреплен видеофайл. В нем с какого-то корабля был заснят подрыв межсистемных врат, которые облепили как мухи варенья наши ивуры. После этого на меня накатила апатия. Лучший друг погиб. Миссия провалена. Возможности вернуться нет. Так еще и ранение схлопотал, из-за которого выбраться к людям становится в разы сложнее. Даже просто выжить уже станет подвигом, ведь я явно приземлился, упал далеко от освоенных человеком районов этой планеты. Сильное психологическое истощение. Вероятность нарушения психики пользователя 38%. Поиск вариантов решения проблемы. Вариант 1. Удаление или изменение негативных воспоминаний последних суток. Вероятность нарушения психики пользователя в этом случае будет снижена до 12%. Приступить? «Я хочу все помнить!» Протолкнул я сквозь пересохшее горло свое несогласие. Мог, конечно, сказать это мысленно, но хотелось услышать свой голос, чтобы понять, что это не глюк. Вариант 2. Помещение пользователя в лечебный сон с временной передачей управления телом для поддержания его жизнедеятельности симбиоту номер 002307. Вероятность нарушения психики пользователя в этом случае будет снижена до 0,5%. Приступить? Я буду чувствовать в это время, что ты делаешь. Бодрствование сознания пользователя не приведет к нужному эффекту. Значит, нет? Усмехнулся я и зашипел от боли в поврежденной ноге. «И как долго я буду спать?» Оценка продолжительности лечебного сна равна от 3 до 7 суток. После восстановления стабильности психики пользователя будет произведено его мгновенное пробуждение. Вот как. В другой раз я, может быть, и не согласился бы терять контроль над собой на несколько суток, но сейчас мне реально было плохо. Как физически, так и в эмоциональном плане. Поэтому я просто дал отмашку Симби. В следующее мгновение мир для меня потух.